А что, толково? Кое-что подправить, согласовать, и можно действовать, высказал свое мнение начальник штаба генерал-майор Визжилин. Силы и средств у нас маловато. Фронт нам мало чем может помочь. А в этом случае наносим фланговые удары, где концентрации войск должно хватить. Товарищ генерал, немцев в лесах за дорогой почти нет, только патрули. Сильно забирать в ту сторону нет надобности, как и отрываться от дороги на Новгород. Можете учесть при планировании. И как только захватим Чудово, надо будет переместить гаубичный полк к Полисти. Оттуда можно будет поддерживать наших в Чудово и не давать перебрасывать подкрепление по двум дорогам. Примерно вот в эту точку. Я показал на середину дороги от Грузина к Селищам. Дальше разговор продолжил на штаба, выясняя для себя отдельные моменты по различным участкам. Часа через два они связались с Говоровым ПВЧ и передали ему свои предложения, запросив дополнительно артиллерийские снаряды и разрешение задействовать части 54-й армии, особенно ее артиллерии. Собственно, вторая ударная и на корпус-то не набирала. Ей предстояло сражаться с двумя немецкими корпусами, которые еще и зарылись в землю по самое не хочу. Но вместо того, чтобы свести все три прибывающие армии в один кулак, ставка распорядилась по-другому. Жаль, что Говоров не смог настоять на этом. Мы вышли из штаба армии вместе с Евстигнеевым. Прощаясь, он забрал у меня документы из сумки. Чем ты его так успокоил? Я думал, что сейчас стрельба начнется. Из-за него погиб комиссар ОГПУ под Ошем. Он поверил ложному донесению. Без команды поднял маневренный эскадрон, увел его в пустое ущелье, а комиссар был вынужден идти на встречу с агентом только с шестью верховыми. Басмачи всех восьмерых, комиссара и шесть пограничников и агента, разорвали лошадями и разбросали по местности. Ну что ж, значит, помнит и переживает, и это хорошо. А то ходит мнение его снять с армии. А так ты ему напомнил о вреде поспешности. Будет действовать осторожнее и без бессмысленных кавалерийских наскоков. Петр Петрович, вы бы порекомендовали Говорову заставить его поменять дислокацию штаба. Потеряет управление еще до боя. Да, конечно. Вот что, Максим, завтра проскочи по разведотделам 52-59-й. Посмотри там обстановку и проверь соответствие разведданных. Своих направь на правый фланг, к Водосью. Пусть обживаются и наблюдают. Но без шума. Есть. Но меня в 59-й не знают. Я позвоню туда. Ну, бывай. Выздоравливай быстрее. Работы много. Первое наступление. Назад возвращался в кабине грузовика. Трясло еще больше. Началось небольшое кровотечение из выходного отверстия. Женечка разверещалась, что требуется в санбат, а мужики обещали пригнать хорьх. Инспекционная поездка показала, что связь между армиями практически отсутствует, о чем и было доложено непосредственно Говорову, потому что Евстигнеев где-то отсутствовал. 59-я армия не успевала развернуться к моменту начала операции. Это была основная сила. 6 дивизий, 6 лыжных батальонов, 2 артиллерийских дивизиона и дивизион «Катюш» и еще 2 батальона танков. Штаб армии находился еще дальше от фронта. Дивизии были полнокровными, укомплектованными в сибирских округах, но бойцов буквально замордовали на земляных работах, на строительстве Череповецкого укрепрайона. Кто там бывал, наверняка помнит, какие там болота. И вот, с колес, им предстояло штурмовать добротные немецкие Уры. Я доложил о неготовности обеих армий к наступлению, как и в Ленинград, так и в Москву, в ГРУ, Генштаба. И, естественно, оказался самым виноватым из всех. Вызвали на совещание в Малую Вишеру, в штаб 52-й армии. Совещание проводил прилетевший Ворошилов. На совещании меня поддержал только генерал-лейтенант Клыков. Это его армия удерживала этот рубеж в течение всей осени 41-го года. Его 111-я дивизия держала единственный плацдарм на том берегу Волхова. Остальные начали орать, что я дезинформировал ГРУ генштаба, что у них все готово, и они с легкостью возьмут Новгород, Чудово и Лугу. Евстигнеева и Говорова не было, они задерживались. Тучи над моей головой сгущались. Я посмотрел на Ворошилова, тот делал вид, что не узнает меня, а может быть и действительно не помнил. Генерал Галанин задал провокационный вопрос. Кто поручил мне совать свой нос куда не следует? Вечером 29 декабря, после совещания во второй ударной армии, это распоряжение мне отдано начальником разведки фронта генерал-майором Евстигнеевым, в чьем непосредственном подчинении я и нахожусь. Тут встал Ворошилов и стукнул кулаком по столу. «А вы понимаете, капитан, что Ставка дала указание начать операцию 5 января, что Красная Армия наступает по всему фронту, что товарищ Сталин объявил всему советскому народу, что 42-й год станет годом окончательной победы над фашизмом?» «Да, товарищ маршал, именно поэтому я и доложил то, что увидел». «Вы, паникер, идите, в вашем особом мнении здесь не нуждаются». «Есть». Я развернулся, и в этот момент прозвучало: «Капитан, вы ранены?» Пришлось опять поворачиваться. «Да, товарищ маршал, на разведвыходе под Мясным Бором 12 дней назад». «Где я вас видел?» «Под Тосной, на Финской». «Садитесь, вы не паникер, я знаю. Докладывайте, почему пришли к таким выводам». В этот момент появились генералы Говоров и Евстигнеев. Разговор вернулся в нормальное русло. Повезло, что промокла гимнастерка. Говоров, Петр Петрович и Клыков смогли убедить Ворошилова перенести начало операции на 3 дня, так, чтобы основная ударная сила успела сосредоточиться, осмотреться, отдохнуть и накопить боеприпасы. Атака сходу на подготовленные позиции противника успеха бы не имела. Ворошилов согласился, что без захвата Чудова у нас ничего не получится. Правда, пришлось напомнить ему, что пока не вытащили напрямую наводку 152-миллиметровые орудия и не разрушили миллионный, у нас ничего не получалось. Немцы знают, что опыта штурма укрепленных районов у нас нет. Еще раз выслушал свои предложения по штурму Чудова, но уже из уст генерал-лейтенанта Говорова. Несколько раз давал уточняющие сведения по различным участкам фронта. Ворошилов связался с Москвой, со Сталиным. Обстановку портил доклад Северо-Западного фронта о готовности начать наступление именно 5 января на всем фронте. Я, правда, несколько раз упомянул в своих докладах, что у фон Лейба только один корпус в резерве, 38-й, находящийся под Новгородом. На Северо-Западный фронт начнет операцию против сил фон Лейба. На Северо-Западном фронте долговременных сооружений у противника нет. Фон Лейб вынужден считать, что наступление там для него более опасно, и начнет маневр резервом туда. И если мы дадим паузу, то так и произойдет. Нам выгодно начать на несколько дней позже. Возвратившийся от ВЧ Ворошилов сказал, что Верховный согласился перенести дату на 8 января. После совещания меня отругал Говоров за то, что я зашел на совещание без них. «Молодой, горячий, расстреляли бы как котенка!» Я не заходил, стоял у штаба 52-й, оттуда вышел корпусной комиссар Деброва из 59-й и приказал войти на совещание. «Услать бы тебя куда-нибудь. Если пойдет что-то не так, из тебя козла отпущения сделают. Ложись-ка в госпиталь». «Не поможет, товарищ генерал. Я лучше в роте». «Что у тебя плечо так кровит?» «Трясет по дороге. а кожа тонкая, рвется. Ладно, езжай к себе, не будем больше дергать. Все внимание правому флангу и плацдарму.